Между тем, к концу второго месяца ее подстерегал страшный неожиданный удар. Она явно почувствовала и явно убедилась, что припадок не был галлюцинацией. Что все испытанное ею и казавшееся сном была голая действительность, дело гнусного обмана. Коварная ловушка, западня, в которую, когда потребуется, ловила честных женщин генеральша фон Шпильца. В ней поселилось теперь твердое убеждение, что это так, хотя существенных доказательств она никаких не имела и не могла разгадать всех нитей и пружин этой дьявольской интриги. Бероева почувствовала себя беременную. Горе, стыд, оскорбление женского достоинства и ненависть за поругание ее лучших, святых отношений одновременно закипели в ее сердце. «А если она не виновата, если я сама причиной всему, если во мне самой загорелось тогда это гнусное желание», — думала иногда Бероева, и эта мысль только усиливала ее безысходное горе. Были минуты, когда она ненавидела и презирала самую себя, обвиняя только себя во всем случившемся. И естественно, потому что, не имея никакого понятия о трущобах подобного рода и агентствах добродетельной генеральши, ей и в голову не мог прийти заранее обдуманный план назначения господина Зеленькова, счастливая мысль мнимой тетушки Александры Пахомовны и все прочее, что послужило к осуществлению прихоти молодого князя. Она была слишком хорошей и честный человек для того, чтобы допустить явную, неопровержимую возможность такого черного дела. И вот эта двойственность в предположениях, то обвинение себя самой, то подозрение на генеральшу и князя мучило ее нестерпимо. И между тем она должна была терпеть, молчать и таиться. Образ мужа и эти веселые дети – стали для нее каким-то укором. Чем нежнее были письма Бероева, чем веселее и счастливее ласки ребятишек, тем больше и больше давил ее этот укор. Хотя и сама себе она не могла дать верного отчета, что именно это за укор и почему он ее донимает. Как быть? Открыться ли мужу? Приходило ей в голову. Открыться, когда сама не знаешь и не помнишь, и не понимаешь, как было дело, какой дать ему ответ на это? Себя ли винить или других? Поселить в нем сомнение, быть может, убить веру в нее, в жену свою? Отравить любовь, подорвать семейные отношения и, наконец, этот будущий ребенок, если он останется жив, чем он будет в семье? Какими глазами станет глядеть на него муж, который не будет любить его? И как взглянут на нее самые законные дети, когда вырастут настолько, что станут понимать вещи? Вот вопросы, которые неотступно грызли и сосали несчастную женщину. Наконец, худо ли, хорошо ли, она решилась скрывать от всех и прежде всего от мужа. «Пусть будет, что будет», — решила Бероева, «а будет так, как захочет случай». Если откроется все, и он узнает, пусть узнает и поступает, как ему угодно. Но я сама не сделаю первого шага, и не напишу, и не скажу ни слова. Таково было ее решение, которое не покажется странным, если вспомнить сильную, страстную любовь этой женщины к мужу и боязнь поколебать ее каким бы то ни было сомнением. Если вспомнить, что у нее были дети, для счастья которых она считала необходимую эту полную взаимно верующую и взаимно уважающую любовь. Она предпочла лучше мучиться одна, но не отравлять, быть может, мучениями его жизни. Она решилась лучше скрыть, то есть обмануть, лишь бы не поколебать свое семейное счастье. Из-за одной уже этой боязни у нее не хватало духу и энергии открыть мужу то, что для нее самой было темной и сбивчивой загадкой. В этом случае Бероева поступила как эгоистка, но эгоизм такой сильно любящей женщины и понятен, и простителен. «А если откроется, Божья воля, все же не через меня», — порешила она и все-таки продолжала втайне ждать, страдать и сомневаться.